Логотип продюсерской фирмы крупными белыми печатными буквами, название «Профит». Фильм создан при поддержке фонда кино. Продюсерская фирма Игоря Толстунова представляет: Сергей Пускипалис, Анатолий Белый, Светлана Ходченкова, Анфиса Виссенгаузен, Алексей Бурдуков, Катерина Шпица, Елена Панова и Станислав Дужников. Автор сценария — Денис Курышев, при участии Виктории Евсеевой и Антона Мегердичева. Композитор — Юрий Потенко. Ведется строительство высотного дома. Гусеницы экскаватора равняют землю. Ковш роет глубокий котлован. Под землей в тоннеле несется поезд метро. Заполненные пассажирами вверх и вниз движутся эскалаторы. Поезд метро отходит от платформы. Режиссер-постановщик Антон Мегердичев. Название фильма – «Метро», по мотивам одноименного романа Дмитрия Сафонова. Слабо освещенный тоннель метро. По путям идет немолодой мужчина в оранжевом жилете. На спине надпись «Электродепо». Он внимательно осматривает стены тоннеля, освещая их ручным фонарем. На своде тоннеля тонкая трещина. Сквозь нее сочится вода. Из панорамного окна высотного дома открывается вид на ночную Москву. Сегодня мы говорим о конце света. Мелкими точками вдоль освещенной улицы движутся автомобили. На стеклянной столешнице светится экран мобильного телефона. В постели мужчина и женщина. Она пытается нащупать телефон. Пальцы касаются телефона, но он выскальзывает. Женщина берет телефон. Освободившись из объятий мужчины, смотрит на экран. На нем имя — Андрей. Я не знаю, что ему сказать. Ничего не надо говорить. Он сам обо всем уже давно знает. Ты просто уйдешь от него, и все. У тебя все просто. Женщина встает. Завернувшись в простыню, с телефоном в руке выходит из комнаты. Включает телефон. На дисплее слова: пропущенный вызов, Андрей. Кабинет дежурного врача в больнице. За столом крупный мужчина. В руке держит телефон. Врач нажимает кнопку. Вызов. Ира. Андрей Борисович, тяжелый в приемной. На каталке парень-подросток. Голову на бок. Употреблял что-нибудь? Что? Наркотики употреблял? Да что вы, нет, я бы знала. Аллергия на что-нибудь? Нет, ничего такого. Я в кухню пришла, а он решил, что пена изо рта. Скоро приехал, ничего понять не может. Подросток задыхается. Каталку ввозят в операционную. Эндоскоп, быстро. Сломан, лампа сгорела. Помоги. Держи. Врач берется двумя руками за операционный светильник. Опускает вниз, направляет свет. Не видно ни хрена. Смотрит в рот. Щипцы. Вводит щипцы. Есть? Вынимает мешавший дыханию предмет, похожий на кость. Парень судорожно вдыхает воздух. Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Тебя как зовут-то? Меня Гена. Гена? Тебя мама жевать учила, Гена? Я суп ел. В квартире. Влад. Езжай, что ты? Ирина подходит к кровати. Что за детский сад-то, а? Можно подумать, Ксюша в первый раз дома одна. Не в первый. И ничего хорошего в этом нет. Поеду. Сядь. Берет ее за руку. Сядь. Завтра утром мы ее заберем. Что значит мы? У Ксюши есть папа, она его очень любит. Я поеду. Влад тянет Ирину к себе. Андрей сидит в кабинете, рядом телефон. Андрей Борисович. Ходит мать Гены. Это еще что? Выйдите немедленно, вам нельзя здесь находиться. Андрей Борисович, я спасибо сказать. Пожалуйста. Теперь выйдите, пожалуйста. Андрей Борисович, если бы не вы, страшно подумать. Ставит полный пакет. Уходит. Тяжело вздохнув, Андрей вынимает из пакета коробку. Достает бутылку, смотрит на этикетку. Открывает и делает большой глоток. Ирина и Влад в постели. В диспетчерской метро. Дежурный диспетчер пути Клоков, всем доброе утро. Обходчик ладонью щупает лужу на полу тоннеля, нюхает мокрые пальцы. Диспетчер электромеханической службы Шевченко, доброе утро. Переводится стрелка метро. На часах 4:31. Клоков сидит перед монитором. Входит второй диспетчер, смотрит на часы. Извините. Не отвечая, Клоков следит за датчиками работы насосов. По своду туннеля струйкой бежит вода. На часах 4:32. Сергеич, ты не заблудился? Твоя смена закончилась. Валерий Петрович, тут такое дело. А, там в тоннеле вода. Обходчик стоит перед столом Клокова. Ну, правильно. Грунтовые воды. Вчера ночью дождь был. Так-то оно так. Уровень нормальный. Вон, водоотливная, наполовину мощности не загружена. А, нехорошая она, вода эта. Что-то с ней не так. Клоков смотрит с подозрением. Сергеич выдыхает. Надо какие-то меры принять. Надо, Сергеич. Ага. Вот и прими меры. Ага. А то ходишь не в свою смену и трезвый. Вот всякое мерещится. Вода какая-то. Может, там пиво. Или что, покрепче? Ну, зачем вы уж так уж? Я там весь тоннель излазил. Искал, в чем причина. Ну, ладно, Сергеич, не обижайся. Считай, что информацию я принял. Приняли, значит. Да иди, иди, разберемся. До свидания. Сергеич уходит. В кабине поезда. При угрозе наезда на подвижной состав или препятствия помощник машиниста не имеет права покидать рабочее место, не приняв меры по его предотвращению. Так. Раз, два, раз. Вот это другое дело. Машинист и его помощник проверяют работу дверей. Выходят. Алексей Петрович. Да. Вы про бункер слышали? Это к тебя послушать. В метро одни бункеры. Не-не-не, на кольцевой линии в районе парка культуры. Недостроенный военный бункер. Привет, Сергей. А. Ты видел? Парк культуры 50-е строили. Мой отец ее еще строил. Про бункер он мне ничего не рассказывал. Кто будет рассказывать про военные объекты? Я с 15 лет в диггерах, я до сих пор ее не нашел. Ну хорошо, а где на Бородинске вентиляционная шахта? Снесли и бетоном закатали. Ну, когда станцию законсервировали. Под водосток ее замаскировали? Вот и я говорю. Вода там. В тоннеле. Вода. Задумавшись, Сергеич уходит. Нехорошая там вода. Открываются двери депо. Медленно выходит поезд. Со свода тоннеля все сильнее течет вода. Со стены отваливается и падает вниз небольшой кусок бетона. У зеркала в ванной комнате девочка лет 11 с распущенными темными волосами. В квартиру входит Андрей. Кран вибрирует, девочка быстро его закрывает. Пап, воды нет. Девочка оборачивается к Андрею, выходит из ванной. Пап, где мама? Не ходи босиком. Я в интернете посмотрела, ее самолет сел вчера вечером. Ничего не ответив, Андрей идет на кухню, открывает бутылку воды, наполняет кружку, остальное выливает в термопот. Девочка в светлой пижаме стоит на пороге. Андрей протягивает ей кружку. Чьи зубы? Девочка держит кружку в ладонях. Холодная. Андрей отправляет дочь в ванную. И в начале следующего часа удовольствие продолжается. В магазине работает радио. Сергей считает на прилавке мелочь. Молодая женщина протягивает недостающие деньги. Продавщица спрашивает. Ну что, определились? Продавщица ставит завернутую в бумагу бутылку. Сергей смотрит на бутыли с водой. Что ж там за вода такая, а? Будь она неладна. Фары проносящихся поездов освещают струи воды, текущие по стене тоннеля. Московское утро. По эстакаде в обе стороны движутся автомобили. Пап, почему мама не звонит? Андрей и Ксюша за столом на кухне. А помнишь, она в прошлый раз тоже не сразу приехала? Она тебе что-нибудь говорила? Где она была? Ксюша вздыхает, Андрей молча помешивает чай. Опять помадка. Пап, ты можешь сказать своим пациентам, чтобы дарили тебе бутерброды? Давай-ка я тебе бутерброд сделаю. Я сама. Значит, ты меня сегодня в школу повезешь. Ксюх, я со смены. Но если мамы нету, мне что теперь, на метро ехать? Пап, ну что ты молчишь? Где мама? Да откуда я знаю, где мама? Андрей выходит из кухни. В больших темных глазах девочки обида. Андрей задвигает ящик. У зеркала видит ключи от машины, берет их. Мимо идет Ксюша. Ты позавтракала? Спасибо, было очень вкусно. Андрей замечает кулон. А это что? Подарили. Резко распахнув дверь, Ксюша выходит из подъезда и идет к машине. Андрей за ней. Перед их машиной останавливается легковушка. Водитель открывает багажник. Молодой человек, мне ехать надо. 2 минуты. Воды нет во всем районе. Бардак. Молодой человек. Водитель спешит к дому с пластиковыми бутылками в руках. Андрей и Ксюша обмениваются взглядами. Влад за рулем автомобиля. Когда я теперь тебя увижу? Ирина молча поворачивает к нему лицо. Будем ждать очередной командировки? Или возвращаться с работы пораньше? Часика на 2, на 3. Ирина вздыхает. Влад резко выворачивает руль, избегая столкновения. Ира, ты где? Влад, я тебя прошу. Не торопи меня, ладно? Дай мне разобраться. В чем? Во всем. Ты уже год разбираешься. Ксюша и Андрей сидят в машине. Позвони ему. Или сходи. Я не знаю, с какой он квартиры. Пап, ну вот только с тобой такое могло случиться. Ксюша выходит, бьет ногой по колесу машины, перекрыв выезд. Перестань! Решительно идет со двора. Принцесса! В руке Андрея ранец, он догоняет дочь. В автомобиле Ирина смотрит на Влада. Влад, я тебя прошу. Дай мне неделю. Придвигается к нему ближе. Я тебе обещаю, что в понедельник я все решу. А в четверг мне вообще не нужно в офис. Она целует Влада в губы. Стой! Машина резко тормозит на въезде во двор Ирининого дома. Ирина видит во дворе свою машину. Отодвигается от Влада. Машина Влада медленно заезжает во двор. Пойдем. Я тебя прошу, ну давай не сейчас. Пойдем! Так, ты не хочешь, я один пойду. Влад выходит из машины, быстро идет к дому Ирины. Она в нерешительности стоит у машины, смотрит ему вслед. Влад оглядывается. Ну? В замке поворачивается ключ. Ирина и Влад в прихожей. Уехали. Влад видит на столе букет белых хризантем. Андрюха всегда был таким. Цветы дарит, да? Каждый день в течение 12 лет? Это ему. Ты ему даришь? Пациента. Андрей очень хороший хирург. Хороший хирург в районной больнице. Фантастика. Что он там делает? А это не твое дело, понял? Влад пристально смотрит на фотографии Ирины и Андрея с маленькой дочкой. Поворачивается к Ирине. Она отводит взгляд. Ну все, все. Все, мне пора. А то из-за нашей Санта-Барбары свои тендер профукаю. Какой ужас. Как же ты без тендера? Они стоят, прижавшись лбами. Ирина отталкивает Влада. Все, вали уже. На свой тендер. Love me tender, love me sweet. Давай, давай. Я улетел, но обещал вернуться. Улыбнувшись, Влад уходит. Ирина останавливается в дверях кухни, улыбается, глядя на тапочки дочки и мужа, оставленные под столом. Опускается на стул. Господи, ну должен же быть выход. Плотным потоком движутся машины по одной из магистралей города. Водитель выезжает на тротуар, объезжая пробку. Чё ж ты, чёрт гунявый, делаешь, а? Тебе на рюкзаках надо ездить, а не на машинах. Застряв в нескончаемой пробке, Влад отвечает по мобильному. Да еду я, еду! Приехал уже. Паркует машину у тротуара. Почти бежит ко входу в метро. Из маршрутки выходит Ксюша и Андрей. Глаза разуй, ты иди, ты, выход тут. Хрупкая девушка случайно толкает парня. В смысле, извините. Ничего, это так знакомлюсь. Попробуйте с кем-нибудь еще. Не оглядываясь на отца, Ксюша входит в метро. Судьба у каждого своя, одна у всех анестезия. Галина, ваша галочка. Сергеич. У входа в метро обходчик Сергеич и его новые знакомые выпивают из пластиковых стаканов. О! Фу, да? Тина, как ты чувствуешь? Женщина нюхает стакан. О! Сергеич принюхивается. О, точно, Тиной. Тиной, понимаешь? Тиной пахло там рыбой и Тиной. Не грунтовая эта вода, а речная эта вода, понимаешь? Речная! Подходит милиционер. Доброе утро, страна. Здрасте. Галя хочет уйти, милиционер берет ее за руку. А в чем дело-то? Распитие спиртных напитков в неположенном месте. А мы что? А мы же ничего. Чернобыль, помнишь? Медсестрой была, последний саркофаг. Диабет у меня, этилозависимый. Галя бежит к метро. Саня, держи! Блин, дура, что ли? Уйдет Саня! Милиционер за ней, другой милиционер и Сергей смотрят, как Галя убегает, расталкивая прохожих. Оп-оп-оп-оп-оп! Перепрыгнув через турникет, Галя смешивается с толпой. Милиционер провожает ее глазами. Ай, да вы что? Лохудра! Не бежите по эскалатору, девушка, я вам говорю! Влад с телефоном в руке идет в плотной толпе пассажиров. На платформе спрашивает мужчина. Через телефон вообще где-нибудь можно зарядить? Нет. И трюфели поесть нельзя, и на яхте не поплавать. Извините. К платформе подходит поезд. Парень фотографирует телефоном девушку, с которой столкнулся у входа в метро. Ксюша с Андреем заходят в вагон. В последний момент вбегает Галина. Сказала же, извини. Косёр. В тоннеле на шпалы падает кусок свода. Поезд закрывает двери. Вода ручьем бежит по стене. Состав отправляется. В отделении милиции. Можно я позвоню? Ага. Своему адвокату? На работу, Ты же сказал, что у тебя смена закончилась. Или ты обманул представителя закона? Поместишься? Женщина в вагоне метро на скамье сдвигается, давая место Ксюше. На руке женщины карликовый пес. Голос диспетчера. 42-й, Боря, приятного аппетита. Машинист ест яблоко. Это так громко тявкал? Да на тебя все такое жалуется. После тебя вся кабина в банановых шкурках и огрызках. Брехня, завидую. Сергеич в отделении милиции. Знаешь, что такое плывун? Плывун — это ты, отец. На, подписывай, приплыли. Мне диспетчеру позвонить надо. Я в метро работаю. Сергеича запирают в камере. Ну, милая моя мать! Поговори еще. Влад с каменным лицом стоит в переполненном вагоне. Глядя на собачку, Андрей говорит дочери. Симпатичная, да, Ксюша? А как ее зовут? Тявка. Тява. Тявка. А хочешь, тебе такую купим? Себе такую купи. Андрей поднимает глаза, перед ним на стекле крупно написано «Лох». От толчка Влад выпускает поручень. Да держись ты, чего прыгаешь-то? Извините. Оказавшись рядом, парень заговаривает с девушкой. Видите, как ему повезло, девушка? В моем лице вы можете наблюдать редкого профессионала, я бы сказал, уникального специалиста. Ну, это я уже поняла. Вы пикапер? Я гид. Вожу экскурсии на перегоне между Садовой и парком культуры. Парень выходит на середину вагона. Минуточку внимания, граждане пассажиры, извините. Наш поезд приближается к легендарной станции метро Бородинская, построенной в 1948 году. Станция является частью секретного метро, а линия, по которой мы с вами едем, вела прямо на дачу Иосифа Сталина. Говорит в трубку свернутого журнала. В 1950 году было принято решение отдать линию трудящимся в составе первого пускового участка Московской кольцевой линии. Но станцию Бородинская законсервировали, так как она находится в неустойчивом грунте. Непосредственно рядом с Бородинской проходит подземный рукав русла Москвы-реки. Станция не имеет никаких выходов на землю, машинисты ее проезжают с максимальной скоростью, и видна она только тогда, когда ее освещают огни встречного состава. Фух. Вот. Поезд приближается к заброшенной станции. И сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эту станцию призрак. Пожалуйста, смотри, вон, смотри. Приникнув к окнам, пассажиры пытаются рассмотреть платформу станции призрака, проплывающую в тусклом свете. Машинист в кабине говорит в микрофон. А через полгода полный отказ от мяса. А как же шашлычок под водочку? А про шашлычок-то и не подумал. Внезапно машинист меняется в лице, с тревогой всматривается в полумрак туннеля. Пап, ну... Из пролома хлещет вода. Машинист резко жмет на тормоз. Сильным толчком пассажиров отбрасывает в конец вагона. Андрей падает. Из-под колес летят яркие искры. Не в силах удержаться на ногах, люди падают друг на друга. В падении парень выпускает руку девушки с отчаянием. В глазах девушка отлетает назад. Вагоны раскачиваются, задевают края тоннеля. Людей бросает из стороны в сторону. Пассажиры падают, придавливают друг друга. Молодой мужчина пробивает затылком торцевое стекло. Вагоны бьются о стенки тоннеля. Сыпятся искры. Мужчину подбрасывает вверх. Гнутся металлические поручни. Вагон резко наклоняется. Люди отлетают на другую сторону. Телами выбивает стекла. Машинист судорожно жмет на тормоз. Навстречу поезду движется пенящаяся масса воды. Она заливает кабину. В вагоне все смешалось. Андрей лежит на полу под грудой упавших тел. Его глаза полны ужаса. В замедленном темпе по вагону летят осколки стекла, мелкие предметы, сумки. Медленно падает вниз Влад. Вспениваясь, вода бьется в уцелевшие стекла. Сквозь толщу воды светятся освещенные окна вагонов. Вода выбивает стекла и заливает вагон. Потоки воды врываются в разбитые окна и двери. Медленно навстречу им летят мужские тела. Сверху на Андрея падает крупный мужчина. Все погружается в темноту. Андрей открывает глаза, водит ими из стороны в сторону. Пытается сдвинуть упавших на него людей. От напряжения на лице дрожат мускулы, выступают капли пота. Ему удается освободить руку. От тяжести навалившихся тел Андрею трудно дышать. Ладонью правой руки он упирается в лицо упавшего мужчины. Рядом приходит в сознание женщина. Андрей с последних сил толкает мужчину. Тот, ничего не понимая, открывает глаза. Что это? Освободив вторую руку, Андрей упирается в мужчину. Тот тоже пытается сбросить придавивших его людей. Мужчина садится, несколько тел откатываются в стороны. Люди начинают приходить в себя. Освобожденный Андрей поднимается. Замечает, что сжимает в кулаке кусок Ксюшиной куртки. С трудом пробираясь по вагону, Андрей ищет дочь. Ксюша! Заметив на стекле слово «лох», Андрей пытается подвинуть девушку. Почему это? Поднимает и сажает на скамью женщину с книгой в руке. С ужасом смотрит, как женщина открывает книгу и продолжает читать. Ксюша! Хозяйка собачки мертва. Что случилось? Нас зажимали? Ксюша! Обернувшись, Андрей видит тявку. Влад стоит перед закрытой дверью и методично, силой бьет ногой по стеклу. Умоляю, вы не брать! Нет! Стекло разлетается. Влад локтем сбрасывает оставшиеся осколки. Выглядывает наружу. Люди в панике выпрыгивают из вагонов. Идут по колено в воде по узкому проходу вдоль стены тоннеля. Вагон наклоняется в сторону. Люди прижимаются к стене тоннеля. Мужчины разбивают в вагоне уцелевшие стекла. Все спускаются вниз. Влад смотрит на контактный рельс и лезет на крышу вагона. Ложится, широко раскинув руки, ухватившись за края крыши. Медленно поднимает голову и смотрит поверх крыши состава. Из темноты в отблесках огней появляется пролом в своде тоннеля над первым вагоном. На головы обезумевших людей плещет поток воды. От сильного толчка состав вздрагивает, качается. В вагоне вылетают стекла. Сквозь крышу по светильникам бегут струи воды. Мужчина снимает часы с руки раненого, срывает украшение с груди девушки, тянется к телефону на ремне парня-экскурсовода. Очнувшись, парень хватает вора за руку. Наташа! Смотрит ему в глаза. Подмигнув, вор дергает парня за футболку. Парень поднимает футболку, видит, что телефона нет. Отойдя подальше, вор открывает чужую сумку. Парень с трудом поднимается и идет за вором. Наташа! Хватается за голову, падает. Прислонившись спиной к двери, открывает глаза, тяжело дышит. Повернув голову, видит тонкую девичью руку под упавшим сверху сиденьем. Парень с трудом сбрасывает сиденье, освобождает девушку. Девушка открывает глаза. Обводит взглядом вагон. Одна из женщин прижимает к себе свою сумку, другая пытается выбить окно. Пойдем. Ты идти можешь? Девушка садится рядом. Наташа! Женщина уходит. Пойдем отсюда. Где моя сумка? Влад продвигается по крыше, прыгает на соседний вагон. От резкого толчка вагон качается. Влад теряет равновесие, падает, срывается вниз. Прижавшись к вагону, видит, что вода поднялась почти до контактного рельса. Резко подтягивается, поднимается вверх. Андрей, пытаясь пробиться к дочери, поднимает безжизненные тела. Вставай, вставай! Вставай, вставай! Поднимает крупного мужчину. Вставай! Больно, рука! Вставай! Вставай! Влад лежит на крыше, опираясь рукой в край тоннеля. Заглядывает сверху в вагон. Видит, как Андрей поднимает тяжелое тело. Влад отстраняется от окна. Думает. Что вы делаете? Андрей переносит крупного мужчину. На мгновение замирает, со страхом и надеждой смотрит вниз. Вижу. Под сиденьем видна безжизненная рука дочери. Основание! Обезумевший человек быстро идет по вагону, отталкивая раненого. Андрей толкает его на сиденье. Мужчина в ответ бьет ногой. Прекратите немедленно! Хватает Андрея за горло. Влад металлической трубой бьет напавшего по голове. Тот падает на пол. Андрей поднимается. Молодая темноволосая женщина гладит по щеке мертвого мужа. Мама, это папа. В ужасе хватает ребенка и бежит по вагону. Влад наклоняется над Ксюшей. Не трогайте ее! Андрей бросается к дочери, опускается на колени. Ксюша. Ксюша. Девочка пошевелилась, слегка поворачивает голову. Из-под сиденья появляется ее лицо. Папа. Не двигайся. Ты меня слышишь? Да. Пошевели пальцами на руках и на ногах. Не болит? Нет. Хорошо. Делай вдох. Глубокий. Медленно. Не больно? Ксюша качает головой. Тихо. Андрей осторожно сдвигает сиденье. Вставай. Давай, вставай, тихонько, вставай. Вставай. Голова не кружится? Хорошо. Что случилось? Тихо. Поезд остановился. Я хочу к маме. Хорошо. Андрей с удивлением смотрит на Влада. Ты? Я. Ирина в элегантном сером костюме выходит из подъезда своего дома. Длинные светлые волосы заколоты на висках. С садится в машину. В руке телефон. На экране фотография Ксюши. Абонент не отвечает. Оставь. На часах в диспетчерской 8:12. Он что, в тоннеле стоит? 42-й. 42-й, ответьте дежурному. 42-й, вы меня слышите? Плохо, Валера. Что у тебя? Это между Бородинской и парком культуры. 42-й в тоннельном перегоне застрял. Связи с ним нет. Черт знает что. Валера, все три насоса на полную мощность. Диспетчер с тревогой переводит взгляд от монитора на Клокова. Клоков нажимает на кнопку связи. 42-й! Боря! Какого хрена он не отвечает? Значит, переходит последний вагон, чтобы двинуть назад. Вода в тоннеле. Отключай контактный рельс. А назад он на чем поедет? Сейчас дойдет до последнего вагона, тогда и спросим, в чем дело. 42-й! Ответьте дежурному! В тоннеле у платформы заброшенной станции стоит поезд. Вагоны полны пассажиров. В кабине машинист и помощник. Ну, чего там 42-й, а? Ну, автоблокировка сработала, наверное. 17-й! Слушаю! Переходите в последний вагон и возвращайтесь на Садовую. Вас понял, возвращаюсь на Садовую. Алексей Петрович. Чего? Смотрите. На путях под шпалами бежит вода. У нас тут вода! Да знаю, знаю! Торопитесь! Выходите из зоны подстанции, нужно контактный рельс отключать. Конец Давай. Связи! Понял! Ключ ты взял? Забыл. Помощник приносит ключ, оба вглядываются в тоннель. Слышите? Бегом, быстро, бегом! Эй, что-то мужик, открывай срочно, а! Быстро, быстро! Машинисты бегут вдоль состава. Дурак, что ли? Чего ты телишься? Давай, бегом! Не толкаться! Открывают кабину. Темный тоннель освещает фары. 17-й на месте, готов к движению. Пошел. Машинист двигает рычаг. Поезд резко дергает и остается на месте. В другую сторону дернул. Придурки. По воде мимо состава идут люди. Андрей обнимает дочь. Последние пассажиры покидают вагон. Влад не спеша подходит к мужчине, который стоит на пороге вагона и смотрит вниз. Я не советую вам это делать. Почему? Видите, свет горит. Скорее всего, контактный рельс под напряжением. Послушайте, а как же они? Надеюсь, им повезет. Надо же им сказать. Не надо! Ай! Что у вас рукой? Ай. Иди сюда. Мужчина опускается на сиденье. Андрей ощупывает его руку. Тихо. У вас перелом, надо наложить шину. Снимайте галстук. Как же так с рукой-то вышло, а? Мне ж больничный сейчас никто не даст. Прикладывает найденный зонт. Работы очень много. Фиксирует галстуком поврежденную руку. Да и зря галстук развязываете. Я не умею его завязывать. Мне его всегда жена повязывает. Вам тоже жена повязывает галстук? И мне тоже. Она мне говорит, что ты без моей помощи даже повеситься не сможешь. Ну, она шутит так. Веселая она у меня. У вас тоже жена веселая. И у меня. Глядя на телефон, Ирина входит в офис. Доброе утро. В кабинете. А это что? Там 4 шампуня, 2 скраба и детское молочко. Минимум 30% скидки на поставки свыше 1 000 000 единиц. Сам виноват. Че? С мужем я развожусь, вот че. Андрей фиксирует руку. А вы врач? Да. Это очень хорошо. Вас как зовут? Андрей. Меня Михаил, очень приятно. Я надеюсь, вы медицинскую карточку не прямо сейчас будете оформлять? Нет. Машинист трогает состав. Пробивает, зараза! Вагоны начинают движение. Искры освещают пути. Толчок, остановка. Мама, поезд сломался, надо, да? Небо, сын, людей выпустить. Воды на путях становится больше. Автоматы не вышибет? А мы потихоньку. Поезд медленно уходит от станции в глубину слабо освещенного тоннеля. Два попали, а? Поезд снова останавливается. В диспетчерской. Шевченко. Шевченко. Как только 17-й выйдет из зоны подстанции, отключай контактный рельс. Понял вас. Ты представляешь, что сейчас там творится? В тоннеле почти темно. Свет боковых ламп отражается в воде, покрывающей пол. Вода подходит к контактному рельсу. Люди в панике бегут вперед, падают, поднимают упавших, несут на руках детей. В кабине машинист говорит помощнику. Ну что, романтика, Диггер? Коков, что там в 17-м? Двинулся. Жди команды. Конец связи. Пальцы диспетчера замирают над кнопкой. Семнадцатый! Чего еле плетешься? Ты у нас все в воде! Поезд встает. У пассажиров сдают нервы. Он что, издевается, что ли? Мне нужно выпустить меня! Выпустите меня! Выпустите! Мы что, все умрем, да? Поезд медленно идет вперед. Семнадцатый. Родной. Давай потихоньку. Понял. Не дай бог там в туннеле люди. Людей пожгем. Состав набирает скорость. Обессиленные люди идут по воде в тоннеле. Женщина в вагоне теряет сознание. Пассажиры стучат в кабину. Дверь открыла! Надо пассажиров успокоить. Как? По инструкции, как? Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезд проследует до станции Садовая. Прикольно. Диспетчер. 100 метров осталось. Попробуй прибавить. 90. 80. Люди бегут в тоннеле. 70. 60. 50. Молодец. 40. Вода едва не касается контактного рельса. 30. 20. Давайте быстрее! Здесь уже сухо! Первые из бегущих достигают сухого участка тоннеля. На пульте диспетчера состав подходит к подстанции. 10! Люди из последних сил бегут к сухому участку. Поезд выходит из зоны подстанции. Яркая вспышка. Над контактным рельсом поднимается дым. Шевченко жмет на кнопку. В тоннеле мертвые люди падают в воду. Шевченко? Шевченко опускает руку. На пульте мигает аварийный сигнал. В черной воде в бликах света лежат тела погибших. Шевченко... Ты вырубил контактный рельс? Да. Тогда какого хрена у меня аварийка горит? Пока не знаю. Шевченко переключает тумблер. На станции Бородинская загорается свет. Поверхность воды в тоннеле покрыта телами погибших. Тело последнего погибшего лежит в метре от сухих шпал. Добежавшие в молчании стоят у края воды, поворачиваются и быстро уходят. Диспетчер Клоков и его помощник подавленно молчат. Платформа станции Садовая заполнена людьми. На часах 8:21. Медленно с включенными фарами подходит спасенный состав. Открываются двери, пассажиры поспешно покидают вагоны. Машинист в изнеможении закрывает глаза. Оба машиниста остаются в кабине. По вагонам и платформе быстро идет дежурная. Не заходим, не заходим, в депо. А ты говоришь, бункер. В разрушенном вагоне двое живых. Парень экскурсовод и девушка. Парень идет по вагону, сдвигает сиденье, протягивает сумку. Это? Девушка отрицательно качает головой. Это нереально. Из проводов на стене тоннеля вырываются искры, осыпая вагон. Слушай, может пойдем, а? А? Сейчас. Может, как-нибудь пойдем, а? Девушке трудно говорить, она задыхается. Все, пойдем. Судорожно сжав пальцы, она поднимает глаза. Парень кивает головой и обессиленно опускается на сиденье. Девушке становится хуже, она откидывается назад. С потолка вагона льется вода. На полу и сиденьях лежат мертвые люди. Из последних сил девушка оглядывает вагон. С отчаянием смотрит парню в лицо. Яркая вспышка освещает тела погибших. Под ними девушка видит ремень своей сумки. А? Она? Девушка бросается на пол, тянется к сумке. Парень дергает ремень. Сейчас. Хватает лопату, черенком приподнимает мертвое тело. Девушка выдергивает сумку. Ну, что? Достает ингалятор. Вдыхает лекарство. Медленно поднимается, делает еще один вдох. Влад в дверях вагона с тявкой в руках. Ты мой хороший. Бросает пса в воду. Вы что? Тихо, спокойно. Пес барахтается в воде. Только без паники. Иди сюда. Да иди ты сюда. Влад свешивается из вагона, вытянутой рукой достает собаку из воды. Куда? Иди. Иди ко мне. Вот так. Ну все, напряжение сняли. Можем идти, факт. Понимаешь, принцесса, была такая собака, Лайка. Благодаря ей человек осваивает космос. Ну да, а мы благодаря этому барбосу освоим тоннель. Парень и девушка идут по тоннелю вдоль состава. С крыши вагона течет вода. Они подходят к приоткрытой двери. Внезапно состав сдвигается и прижимает парня к стене. Пап, я сегодня в школу не пойду. Посмотрим. В офисе. А Ксюш, ты ему на выходные возить будешь, да? Где сертификат на этот шампунь? У тебя. Нет у меня ничего. Я просила мне все в электронном виде присылать. Может, сам забирать будет? Тоже вариант. Ирина медленно сдвигает папки с документами на край стола. Опустившись на колени, сотрудница открывает упавшую папку. Да ну вот же он, ну. Протягивает Ирине договор. Женщины собирают документ. Я не могу больше терпеть эту Санта-Барбару. Ты думаешь, он не знает? Знает, мучается. Хоть бы полслова сказал. Терпит и молчит. Терпит и молчит. Это невыносимо. Вагон снова сдвигается. Прижатый спиной к тоннелю, парень лицом упирается в стенку вагона. Пытается открыть дверь. По путям идти опасно. Вагон сдвинется и все. А как же тогда? А? Придется идти через вагоны. Влад поднимает огнетушитель, выбивает стекло торцевой двери. Опираясь на руку парня, девушка поднимается в вагон. Обхватывает парня подмышками. Изо всех сил тащит зажатого парня вверх. Вот это. Девушка встает на колени, рукой упирается в стенку вагона. Пальцы парня тянутся к поручню. Нет, бесполезно. Не выходит. Я поняла. Давай хватайся за шею. Ухватившись левой рукой за поручень, она упирается ногой и тянет парня вверх. Давай, давай, еще давай! Вагон сотрясается. Нет. Не получится. Иди одна. Да иди сюда! Все, я догоню. Вагон назад оттащит, я догоню. Уходи! Уйди! Уходи! Давай, старайся, никуда одна не пойду! Он держит ее за шею, она, ухватившись за поручень, пытается встать. Он рукой тянется к поручню, пальцы сжимаются на трубе. Рывок! Оба падают на пол вагона. Ну, теперь давай знакомиться. Я Петру не знакомлю. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам станция закрыта. Просьба покинуть станцию. Молодые люди, проходите. Что случилось? Движение через станцию становое. Станция переполнена. Мужчина говорит милиционеру. Я опоздал на работу. Не по своей вине. Мне нужен подтверждающий документ. Немедленно покиньте станцию. Я не сойду с этого места, пока вы мне не назовете свое отделение милиции, звание и дом. Внимание! Милиционер меняется в лице. Мужчина замолкает, оборачивается к тоннелю. Оттуда медленно выходят пассажиры погибшего поезда. Израненные люди подходят к платформе. Мужчины поднимают на платформу обессилевших женщин. Возьмите ребенка, возьмите! Ребенка возьмите! Там вода! Там вода! Люди, охваченные паникой и страхом, бросаются к эскалаторам. Бегут, толкают друг друга, падают. Начинается давка. Милиционер говорит в рацию. Внимание! Авария на перегоне Садовая парк-культура! Станция паника! Милиционер освобождает Сергеевича. Что там? Извините. Люди бегут по эскалаторам. Ой-ё! Высокие двери метро открываются на улицу. Один за другим выходят раненые. Мужчина тащит под руки потерявшего сознание. Женщина без сил опускается на асфальт. Голос за кадром. Внимание! Приказ по электромеханической службе кольцевой линии. Закрыть гермодвери со стороны станции Парк культуры. Закрыть гермодвери со стороны станции Киевская. Гермодвери на аварийном участке со стороны станции Садовая, 235-й пикет. Держать открытой до особого распоряжения по консервации тоннеля. До особого распоряжения по консервации тоннеля. В кабинете мэра. Транспортная ситуация такова, что не позволяет оперативно реагировать. Из 18 экипажей к Садовой пробилось только 6. Остальные в глухих пробках на подъездах. Работает вертолет. Но этого недостаточно. Вы позвольте. Сидите. Хочу отметить, что в сложившейся ситуации батальон делает все возможное. На данный момент движение на всех въездах в центральный округ полностью перекрыто. Я напоминаю, сегодня пятница. То есть наиболее сложная транспортная ситуация. Третье транспортное кольцо парализовано. Пробки на въездах и выездах практически на всех магистралях города. Таким образом, для организации движения для техники МЧС и спецтранспорта нам требуется не менее 3 часов. И это минимум. Александр Николаевич, по вашим оценкам, сколько у нас времени? Говорит начальник метро. Ситуация непрогнозируема. Погибший состав образовал пробку в месте прорыва, который хоть как-то сдерживает основной поток. Но в любой момент может произойти прорыв, и огромные потоки воды хлынут в тоннель, и в данной ситуации линия полностью будет затоплена в течение 3 минут. Наихудший вариант развития – затопление метро и подземных сооружений центрального округа в течение 10. Бардак. Я говорю, в вашем хозяйстве, Александр Николаевич, бардак. Полгорода может уйти под землю. Полгорода! А мы не можем влиять на столь плотную застройку центрального округа. В результате возросшего давления на грунт произошло смещение подземного рукава Москвы-реки. Метротоннель, построенный в 1935 году, не выдержал нагрузки. Произошел прорыв. Надеюсь, пока. В единственном месте. Что собираетесь делать? Существует специальная инструкция. Первый пункт. Эвакуацию людей из зоны бедствия. Пункт второй. Аварийный участок локализовать и законсервировать. Что значит локализовать и законсервировать? Что конкретно будет сделано? Ну, я же говорю, эвакуацию людей, что-то непонятного. Что там у вас по инструкции после эвакуации? Все сидят, опустив глаза, только Буров, начальник метрополитена, не отводит взгляд. Пора переходить ко второму пункту. Буров встает, молча выходит из кабинета. У метро съемочная группа. Че, охренел? Забыл, куда выезд? Под твою ответственность! Хорошо заехали, а? Повезло так повезло. Смотри быстрее. Мужика вот. Вот. Снимает раненого. Смотри, ты. Где? Девушку с телефоном. Жесть, глянь, там труп валяется. Света, да. Мужчину с окровавленной головой. Смотри туда. Да не тряси ты меня. Ну посмотри туда. Наводит камеру на девочку. Моя мама где? Мужская ладонь закрывает объектив камеры. Прекратите съемку. В чем дело? Что такое? Специальная служба новостей. Канал РТВ. Мужчина показывает удостоверение. Выйдите за оцепление. Так только ситуация прояснится, мы вас пригласим. Полицейский ставит металлические ограждения. Вздохнув, корреспондент согласно кивает. Минуточку. Вынимает из камеры флешку. Алло, командир! Вам что-то не ясно? Корреспондент отводит глаза, смотрит вверх на прилетевший вертолет. Уходит вместе с оператором. Говорит оператору. Че ты лыбишься, а? Сереж, че ты лыбишься? Такой материал просрали, как всегда, все пофиг. Оператор снимает кепку, в ней лежит флешка. Это слава твоя, Назимов. Я перст его сразу приметил, флешки поменял. На то, что у него 2 последних плана, здесь все остальное. Серег, вот это Копперфильд. Ну да. Спасибо, правда, спасибо. Ты это будешь давать в эфир? Буду. Ирина на рабочем месте смотрит на экран мобильного телефона. Странно. У Андрея уже час телефон недоступен. Ксюша, позвони. Да у нее урок. Может, от метро. Им на метро 2 остановки ехать. И потом, где сейчас метро нет сети? Ну, вообще-то да. По-моему, везде есть. Влад первым заходит в соседний вагон. Вслед за ним, шагая по трупам, идут Андрей и Ксюша. Давай руку. Я сама. Боком, оберегая сломанную руку, протискивается Михаил. Он несет тявку. Господи, сколько людей. У тебя мобильник есть? Да. Проверь, я думаю, разрядился. Работает. Сети нет. Пусти! Пусти! Пусти мою руку! Тихо! Галя лежит среди трупов. А что здесь было-то, а? Галя медленно встает. Влад спрашивает ее и Михаила. У вас мобильник есть? У меня нету. И я случайно забыл в пиджаке. Простите меня. У меня деньги закончились. Отлично. Ирина в офисе. Не, ну куда он провалился-то, а? Вот это я понимаю. Жизнь полной ложкой. С одним мужиком спишь, другому названиваешь. Все тебя любят, все дети от тебя хотят. Ты издеваешься? Почему издеваюсь? Я завидую. Так. Ирина берет со стола тюбики и флаконы, прижимает к себе. Выходит из комнаты. Не надо, я сам. Андрей помогает Михаилу пролезть в разбитую дверь. Простите. Михаил проходит мимо Гали. Устало садится. Посоединенно. Почтовый. Домой пойдем. Маме-то будем рассказывать, а? Ксюш! Ксюша, не отвечая Владу, идет к отцу. Андрей и Влад открывают дверь вагона. Перед ними уходящий вдаль тоннель, заполненный водой. Ну что? Михаил, прошу. Узнайте, я не умею плавать. Миша, здесь плыть не придется, здесь воды по колено. Я все равно не пойду, я не могу. Ну, а кто не хочет, может оставаться. Подождите, так нельзя. Что значит, кто не хочет? Я хочу идти, но я же объяснял вам, я не могу. Хочу, но не могу. Настоящий мужик. Послушайте, вы мне кто, чтобы так со мной разговаривать? Хорош истерить! У меня муж такой же, как я сегодня от него ушла. Шо накапало-то? Держите. Ага. Отойдите. Михаил идет через вагон, замирает в открытой двери. Послушайте. Влад толкает его в воду. Испуганный Михаил, опираясь одной рукой, поднимается из воды. А я его вовсе не испугался. Это как в аквапарке. Сначала страшно, а потом нет. Ну, ты еще не все аттракционы видел. Ксюша, не бойся. Я не боюсь. Ну и хорошо. Ирина у начальника. Может, кто-нибудь мне объяснит, зачем я в Киев моталась? Что-то прям как с цепи сорвались. Нет, ну почему? Утро неудачное. Почему? Нормальное, вполне себе такое утро. Угу. Ты гляди, что творится. В кабинете работает телевизор. Ну, я тебе говорю, сигнал плохой, но... А ничего, что я тут стою, а? 2 минуты. Хоть обратно переезжай. Не обладаем достоверной информацией о том, что произошло в тоннеле между парком культуры и... Не понос так золотуха. Ирина садится на край стола, рядом кладет телефон. О судьбах остальных пока ничего неизвестно. 8:15 кольцевая линия московского метрополитена остановилась. Мы ехали в последнем или в предпоследнем вагоне. Uh-huh. А потом этот удар, и uh-huh. теперь я никак uh-huh. не могу найти Лиду. Uh-huh. Это моя жена, мы... Я понимаю ваше состояние, но не могли бы вы для меня, для зрителей, в 2 словах, что там происходит в тоннеле? Там месиво. Итак, Ирина смотрит на телефон. Бенсон, у тебя что там? Кто есть? А? После остановки кольцевой линии приблизительно в 8:20 утра прямо из метротоннеля на станцию Садовая стали выходить люди. Перепуганные, обессиленные, многие раненые, они спровоцировали ага. панику. Алло. Алло, я слушаю. Светлана Владимировна? Здрасте, это мама Ксюши Гариной. Скажите, а... Ксюша, она на уроке сейчас? Она в школе? Вы слышите меня? Да, я слышу. Ксюши... Нет, Ксюши еще нет. Ну, вы не волнуйтесь, придется, скажу, что перезвонила. Кадры, которые вы видите, были сняты нашей съемочной группой, случайно оказавшейся на месте события. Оставим их без комментариев. А моя мама где? Господи, Ирина нет! опускается на пол. Сана, стакан! Да я об этом просила! Ирина Александровна! Ксюша, это ваша дочь, да? Я не так хотела. На экране телевизора раненые люди. Она просто прогуливает. Я не об этом просила. Понимаете, не об этом. На экране молодой мужчина, его лицо в крови. Я не хотела так. Ир, ну подожди ты, ну куда ты, а? Почему ты, Влад, не отвечает? Ир, да стой! Дура! Он помочь может. У него связь везде. Ирина в машине. Работает радио. Руководитель спасательной операции. Изначально потеряна масса времени в связи со сложной транспортной ситуацией в столице. С каждой минутой ситуация осложняется. Уровень воды в тоннеле повышается. Вероятность найти выживших в главных вагонах поезда равна нулю. Так оценил шансы префект. Количество жертв уточняется. Спасатели выносят тела погибших прямо на платформу. Полной воды из Москвы. 5 человек. Не опознан. На глазах Ирины слезы. Она резко поворачивает, подрезая машину. Жмет на тормоз, останавливается. Красота, твою мать! Назимов перед камерой. За ним автомобильная пробка. Я обращаюсь ко всем водителям, находящимся на близлежащих трассах. Пропускайте машины скорой помощи и службы МЧС. Помните, в ваших руках судьба пострадавших. Сергей Назимов, специальная служба новостей. Спрашивает оператора. Было? Оператор поднимает большой палец. По разделительной полосе мимо стоящих машин к метро подъезжают два автомобиля с мигалками. Интересно, кто это? Че, мэр, не мэр? Смотрит в камеру, из машины выходит Буров. Не, это не мэр. Жаль. Да не боись ты, мэр будет. К обеду. Буров с офицерами идет по станции. Где мы двигаемся, то выдержим открытые. Навстречу в каталке везут раненого подростка. Спасатели грузят на носилки, выносят из тоннеля тела погибших. Александр Николаевич, 18-е звено. Я говорил вам. Есть какие-нибудь данные, сколько там людей? Пока нет. Сейчас пик. Сейчас составляем списки по обращениям родственников. Моя фамилия Буров. Капитан Селиверстов, 18-е звено. Младший лейтенант Титов. Лазицкий. Я доктор, штатский. Вас рекомендовали как лучших. Зовут. Ваша задача дойти. Если не дойти, то максимально приблизиться к месту прорыва, оценить обстановку. Убедиться, что пассажиры, оставшиеся в живых пассажиры, эвакуированы. При обнаружении раненых оказывать помощь. Сообщать координаты. Я должен убедиться, что в тоннеле нет живых людей. Связь держать лично со мной. Задача ясна? Так точно. Выполняйте. Готовы? Пошли. Спасатели спускаются с платформы на пути. Селиверстов! Ау! Буров подходит к платформе. Садится на корточки, снимает фуражку. По инструкции я должен закрыть гермодвери и законсервировать тоннель прямо сейчас. Прорвать может в любую секунду. Селиверстов оглядывается на своих ребят, говорит с улыбкой. Не успеет. Надевает шлем, подходит к Титову. Ван, какого хрена командует-то, а? Спасатели уходят в тоннель. Вместе аварии на сцепку вагонов падает кусок стены. Один вагон медленно отходит в сторону. Уходит в тоннель, поднимая перед собой волну. Таня, когда первым забеременела, мы ждали девочку. Оказался мальчишка. Пап, мне холодно. Потерпи, Ксюша, потерпи. Держи. Спасибо. Давай, спасибо. Не скули, это от кутюр. Мальчишки должны быть похожи на маму. А девочки на папу. Привет такая. А если на дедушку? Я не знаю. Люди медленно идут по тоннелю. А, кстати говоря, я вылитый папа. Твоя собака? Подай. Да. Андрей несет Ксюшу на спине. Влад уходит вперед. Папа, кто это? Ты его знаешь? Знаю. Это... Эй, подождите! Давайте! Шевели поршеньками! Парень и девушка смотрят назад. Что это? Не знаю. Наверное, вода двигает вагоны. Господи, кошмар какой! Миш, ты не обописывайся только. И так вода кругом. Перестаньте. Все, молчу. Оступившись, Галя падает в воду. Влад поднимает ее. Ого! Нифига! Теперь мне придется выйти за тебя замуж. Кивает на Андрея. За него вон, выйди. О. Подождите. Пойдем. Не отстаем. Парень и девушка бегут по воде, догоняя остальных. Михаил идет с Галей. Меня учили старым садистским способом плавать. Ну, знаете, когда с лодки выбрасывают человека в глубоком месте, и считается, что он... Поплывет, сработает инстинкт самосохранения. А у меня нет инстинктов. Я не животное, я человек. Я стал тонуть и заработал фобию. В Москве давно? Полгода. Это сколько же тебе не было, лет 10? 12. Да, и сейчас-то тогда эффектно. Скажите, вы какое мороженое любили? Ты чего, мороженое боишься? Подбегают ребята. Ну зачем вы так? Что я вам сделал плохого? Здрасте. Обиженный Михаил уходит вперед. Здрасте. Надорва Сломавшийся вагон движется в тоннеле, поднимает и гонит перед собой высокую волну. Чем занимаешься? Да так, строительство. Тендер на точечную застройку, центральный округ. Круто. Что еще есть где строить? На то есть, что всегда найдет. Семья-то есть? А у меня вот Ксюшка, жена Ирина. Да, кстати, ты ее помнишь? Светленькая такая, с параллельного курса. Помнишь? Так, юноши, двигаемся поактивнее, мы не в парке. Из-за поворота тоннеля за спинами людей появляется волна. Люди оборачиваются на шум воды. Что там, что куда? Вода стремительно надвигается. Сбитый волной Влад падает. Другим удается удержаться у стены. Галина бросается к Владу, помогает ему подняться. 1-1. Зря стараешься. Ну что, ты размечтался, что ли? Да нужен ты мне со своими запонками. Никогда замужем не была, не собираюсь. Ясно? Ну, это как раз понятно. Чего? Все нормально, принцесса? Я вам не принцесса. Влад с улыбкой кивает. Ирина стоит в пробке, выглядывает из окна, ставит ногу на педаль газа. Резко выруливает на встречную полосу и мчится вперед. В глазах Ирины блестят слезы. Внезапно из бокового проезда выезжает автомобиль. Водитель разбитой машины выходит из салона. Осторожно заглядывает в окно Ирины. Уважаемый, пойдем посмотрим, что ты наделал. Ирина набирает номер Ксюши. Механически берет сумку, выходит. Совсем новая машина была. Мудак. Это я мудак? Мудак тот, кто тебе права продал, а второй мудак, кто купил эти права для тебя. Ирина вырывается. Подожди, и за это кто платить будет, а? Хорошо бежит. Челевно. Отцепившийся вагон движется по туннелю, поднимая вдоль стен бурлящую воду. Андрей несет Ксюшу. Пап, я есть хочу. Ксюш. Михаил оглядывается на девочку. Галина, помогите открыть дипломат. Вот эти кнопочки, потяните в сторону. Вот эти, да? Да, да. Откройся, вон там бутерброды. Вон они, вон. Осторожней, договора не помните. И дипломат закройте. Какие нахрен договора, Миш? Ну, рано или поздно мы выберемся же отсюда. И начнется прежняя жизнь. Если начнется, отметим это. Галя протягивает бутерброд Ксюше. Хорошо. Девочка берет хлеб с котлетой. Скажи спасибо. Спасибо. Тяжко хватает котлету. Ай! Отдай! Вот холера, чтоб ты сдохла! Нет, вот посмотрите на нее. А что, вкусно? Это моя жена Танечка делает. У меня просто работа разъездная, я курьер. Пес плывет к стене. Мне иногда негде поесть, вот я. Залезает в боковую нишу. И пристрастился к фастфудам. Таня говорит, что фастфуды — это плохая еда. У меня гастрит от этого. Считаю, что... Да ладно уже! Я считаю, что гастрит у меня со школы. Потому что раньше не было фастфудов. Мама с собой давала бутерброд, но бульон тормозя и стеснялся есть. Потому что в классе никто же из дома не приносил еду. Вот я... Помолчи немножко. Все прислушиваются. Смотрят назад. Из-за поворота тоннеля прямо на них надвигается вагон. Влад командует. Вперед пошли. Быстро! Все бегут вперед. Тявка сидит в нише. Люди бегут мимо. Мама, спасите! Ксюша, пойдем, мы себе другую купим! Себе другую купи! Идиот! Андрей идет назад. Ну! Эй! Надо сюда! Вы что, встали? Идите сюда! Вагон совсем близко. Куда? Андрей из ниши машет сюда. Другим. В первой нише бежит девушка, за ней остальные. Михаил остается один. Нет, не надо! Миша! Не надо! Иди сюда! Не надо туда! Вы не правы! Не надо бояться! Миша, иди сюда! Это не аквапарк, придурок! Нет! Иди сюда! Мишка, сюда не скажет! Михаил делает несколько шагов назад. Сюда! Миша! Миша! Снимая брызги, вагон проходит мимо ниши. Михаил медленно пятится. Пытается бежать. Не надо бояться. Не надо бояться. Не надо бояться. Падает, погружаясь в воду. Встает. Прижимает к себе портфель. Темный корпус вагона надвигается на него. Михаил бежит, оглядываясь назад. Не надо бояться. Не надо бояться. Не надо бояться. Не надо. Оборачивается, делает несколько шагов назад, обессиленно падает на колени перед вагоном. Как же так? Михаила накрывает волной. Вагон движется дальше. Из толщи мутной воды всплывает семейная фотография Михаила. Полная темнота, ничего не видно. Не вижу. Ни хрена не вижу. Это я не вижу или все не видят? Женская рука задевает крысу. Что это? Не боись, это крысы. Умные твари. У меня 3 года крыса жила. Знала свое имя и расписание электричек. Каких электричек? Пригороду. Она у меня на даче жила, представляешь? Я приезжаю, она уже сидит. Корм кошачий любила. Нет, ну темно, как у негра в шопе. Полный пиздец. Заткнись, ты тут дети! Тихо все! Ксюша, ты где? Пап, я здесь. Не бойся, принцесса. Папа. Влад берет Ксюшу за руку. Она пугается. Андрей бросается к ней. Все, тихо. Иди. Вспыхивает яркий луч света. Ксюша маленьким фонариком светит на крыс. А как вашу крысу звали? Мурка. Откуда это у тебя? Пап, я же тебе говорила, мне мама в прошлый раз привезла. Понравилось? Влад ухмыляется. Андрей смотрит на него с удивлением. Ты? Влад отвечает с улыбкой. Я. Во взгляде насмешка и чувство превосходства. У входа в метро работают спасатели. Голос за кадром. По неофициальной информации, прорыв полностью не локализован, несмотря на заявление пресс-службы московского метрополитена о закрытии всех гермодверей и блокировании участка прорыва. В настоящий момент остается открыта единственная гермодверь со стороны станции Садовая. Через нее еще ведутся спасательные работы. Известно, что пока ни одному из звеньев МЧС, работающих в туннеле, не удалось приблизиться к эпицентру катастрофы. Со слов чиновника московского правительства, пожелавшего остаться неизвестным, открытая гермодверь со стороны Садовая. Дороги, примыкающие к метро, стоят в пробках. Машины сплошной лентой покрывают асфальт. Водители выходят из машин, спорят. Конец пробки теряется вдали. Ирина бежит по проезжей части между машин. Отцепившийся вагон движется по тоннелю. Вода доходит до окон. Вагон врезается в край тоннеля. Вода быстро поднимается. Вагон запечатывает тоннель, преграждая ей путь. Андрей сидит один у стены, ноги по колено в воде, руки безвольно опущены. Он поднимает голову. По лицу с мокрых волос сбегают капли. Ирина бежит по улице. На мгновение останавливается. Вглядывается куда-то поверх машин. Андрей опускает полные боли глаза. Ирина стряхивает оцепенение и бежит дальше. С фонариком в руке подходит Ксюша. Па. Ксюша, не отходи от меня. Слышь, может, обратно. Слышь, отойди, а? Пап, ты в воде сидишь. У девушки начинается приступ удушья. Пап, ей плохо. У меня тут на что-то аллергия. Пап, ты чего? У меня теперь на метро будет аллергия. Девушка трясет баллончик ингалятора. Влад и парень с большим трудом открывают тяжелую металлическую дверь в стене. А? Влад шагает за дверь, Андрей продолжает сидеть. Пап, пойдем. Сейчас пойдем. Пап! Подожди здесь. Я с тобой. Подожди меня здесь. Мама, расслабься. Вздохнув, девушка опускает ингалятор мимо сумки. Белый баллончик падает в воду. Собаку не раздави. Тяпка, тяпка. Ксюш, не ходи без меня. Ну-ка, принцесса, посвети-ка сюда. Ксюша поднимает фонарик. Папа, тут дверь. Влад и парень пытаются повернуть вентиль, запирающий дверь. Интересно, что за эта дверь? Другая дверь. А смысл? Тебе еще и смысл нужен. Свети сюда. Парень обломком трубы с размаху бьет по вентилю. Нет, я сама. Появляется Андрей, Влад оборачивается к нему. Андрей медленно поднимается по лестнице, пристально с угрозой смотрит на Влада. Галя чувствует растущее напряжение, переводит взгляд с одного на другого. Вентиль начинает вращаться и слетает с оси. Влад с раздражением бросает на пол кусок трубы. Ксюша подходит к отцу. Папа. Иди сюда. Я тебе сказал, не ходи без меня. Парень пытается поддеть дверь куском трубы. Бесполезно. Неожиданно из проема в противоположной стене появляется Влад. Кого-нибудь интересует выход? Улыбается и исчезает. Все, кроме Андрея, поднимаются и идут за Владом. Ксюша смотрит на отца. Уставшая от бега Ирина стоит у перехода. Замечает парня на мотороллере. Бросается к нему. Над головами людей мощная решетка. Над ней вентиляционная шахта уходит высоко вверх. Ксюша! Иди сюда. Я тебе сказал, не ходи без меня. Козел! Андрей смотрит в глаза Владу. Эй! Там! Наверху! Помогите! Шахта так глубока, что голоса не долетают до поверхности. Прохожие не слышат их через небольшую решетку ливневки. Лавируя между машин, мотороллер подвозит Ирину к оцеплению станции метро. Кто-нибудь? Пап, мы выйдем отсюда? Посмотрим. Да не, выйдем, выйдем. Девушка открывает мобильник, вынимает намокшую батарею. Андрей достает телефон из черного кожаного чехла. Нажимает кнопку. Дует на экран. Работает. Поднимает телефон на вытянутой руке. Ну что там? Не берет. Надо бы повыше поднять. Как? Выше держи. Нет. Решетка экранирует. Парень стоит на плечах Влада. Ну! Просунув телефон сквозь решетку. Глухо. Надо решетку выламывать. Выламывать надо! Держи! Отхожу! Давай! Держись! Парень повисает на решетке. Резкими движениями дергает ее вниз. Спрыгивает на пол. Вот если тот болт сбить, может получится отогнуть. Стремянку бы. Ага. А лучше автопогрузчик. Ну, что-нибудь найти. Пойдем. Андрей отдает телефон. На. Папа, я с тобой. Ксюш, здесь жди. Пап. У метро Ирина подходит к милиционеру. Подождите, у меня там муж и дочь. Можно хоть как-то что-то о них узнать? Хоть что-нибудь? Из тоннеля все вышли. Пострадавших увезли в больницу. В какую? В разные. Ищите информацию в списках. Да мой бензин, мой дом! Я уже в списках, я уже читал, их нет в списках. Списки уточняются. Они в мобильнике не отвечают. Дождитесь. А погибшие там есть? Хоть что-то можно узнать о погибших? У меня нет информации. Куда, в какую? Ну, как нет? Да я правда не знаю. Ну что ты? Андрей и Влад в темноте пытаются поднять большой металлический ящик. Если что, Я их не брошу, мало. Сука. Парень тащит по лестнице металлическую бочку. Андрей и Влад помогают ему. На военный бункер похож. Диггеры по таким лазят. Значит, это место. Должны знать. Я и говорю, может, МЧС сюда приведут. Знаешь, где сейчас твои диггеры? Обосрались и дома. Новости по телеку смотрят. Через оцепление идет помощник машиниста. Его окружают родственники пострадавших. Еще много народу. Простите, они... Кирсанов Николай Дмитриевич мог там быть? У меня звонок был, я знаю. Она там. Я не могу ничего вам сказать. У меня сын там остался. Здесь же 12 лет. Любые деньги там, проведи меня. Я не могу туда. Ничего пожалуйста, сделать. Пожалуйста, помоги. У меня воды нет. В основном тоннеле прибывает вода. Она переливается через высокий край бокового прохода. Влад стоит на перевернутой бочке. С силой бьет обломком трубы над головой по болту в решетке. Свод метро рушится в новом месте. Огромная масса воды прорывается в тоннель сверху. Поднимается большая волна, застрявший вагон закрывает проход в воде. Волна уходит в другую сторону, быстро поднимая уровень воды. Андрей сменяет Влада. Болт не поддается. Вода подходит к вентиляционной шахте, заливает ступени. Ксюша замечает под ногами воду. Воды уже по щиколотку. Она быстро переливается через порог. Сбить болт не удается. Галя сидит в углу, смотрит на неподдающийся болт. Влад опускает обломок трубы. И долго тут еще будет наливать? Вода должна подняться до уровня реки. Сообщающиеся сосуды. Физика 6 класс. Проходили? Ну, хорошо. А мы намного ниже? Ну, может, метра на два. Ну что, смелее, друг. Не скрывайте диагноз у пациентов. Вода должна подняться еще метров на 7, друзья. До уровня вон той вон решеточки. Показывает на верхний люк. Надо было с Мишей идти. Он курьер, у него инстинкт. Он сейчас там. Таня ему бутерброд сделала, фен дала. Он договора сушит. Договора. Встает на бочку. Тендер. Как меня угораздило-то, а? Болт отлетает в сторону. Так, пробуем. Мужчины встают на бочку, берутся руками за решетку. Эх, девочки, отошли нас. Резкими движениями дергают решетку вниз. Держись, мужики! Галя держит Влада за ноги. Тебе хорошо, милый? Как никогда! Решетка открывается, мужчины падают в воду. Ксюша между отцом и Владом. Ну, больно. Ничего, принцесса. До свадьбы заживет. Парень стоит на креплениях оторванной решетки. Ну, не работает. Смешно. Он тебя когда-нибудь работал? Ты вообще пользовался? Стоя на бочке, Андрей протягивает руку. Дай-ка. Телефон выскальзывает из рук. Андрей летит вниз. Влад тянется к телефону, падает. Это из-за меня. Да ты здесь при чем? Это я не удержал. Самое время простить друг друга за все. Это был наш последний шанс! Черт! В вытянутой руке Галя держит над водой телефон. Кому звонить-то будем? Галин Дергач, сборная по гандболу, блокирующая. Если меня в 93-м из команды не поперли, хрен бы! Очень высоко с потолка сквозь решетку в шахту падает свет. Спасатели. Посадки нет. Поезд проследует без остановки. Что это? Бородинская. За то, что ты держишься. Гермодверь. На случай затопления. Как в подводной лодке. На подлодке еще не работал. Ну вот, тренируйся. Спасатели подбегают к раненому. Приподнимают его над водой. Капитан докладывает. Друг, не чувствую. 18-й. Слушаю. 235-й пикет к Бородинской. Гермодверь. Мужчина без сознания. Будет экипаж. Двигайтесь дальше. Прием. Понял. Конец связи. Так, Санек. Остаешься здесь. Ждешь, потом возвращаешься. Мы пошли дальше. Иваныч. Иваныч. Все. Выполнять. Доктор поддерживает тело раненого. Неси, Санек, догоним. Спасатели уходят. В шахте. Что? Опять? Девушка начинает задыхаться. О, Господи, нет! Да подожди. А где ты последний раз им пользовалась? Где ты последний раз им пользовалась? Внизу. Под лестницей. Парень и Андрей в смятении смотрят на уходящие под воду ступени затопленной лестницы. Фонарь герметичный? Да, он классный, он в воде работает. Надо, ты что? Даже не думай, ты что, головой ударился? Сейчас все будет в порядке. Сейчас. Парень глядит на девушку. С фонарем в руке спускается в воду. Продышись как следует! Ныряет сквозь мутную воду, тускло мерцает огонек фонаря. Парень выныривает. Хватает ртом воздух, несколько крыс карабкаются на стену. Ингалятор лежит на поверхности воды. Парень подплывает, убирает баллончик в нагрудный карман. Плывет обратно. Рядом всплывает труп. Свет фонаря под водой гаснет. Почему нет света? Парень вдыхает воздух под самым потолком. Вода льется через пролом, заполняя тоннель. Парень под водой ищет выход. Ребенка убери. Девушка просит. Зажигал. Что? Парень мечется в воде между металлическими конструкциями. Задыхаясь, девушка берет из сумки лак для волос. Зажигал. Мокро. Парень хватает воздух, прижимаясь к потолку лицом. Делает несколько глубоких вдохов, уходит под воду. Вода поднимается до потолка. Слой воздуха исчезает. Андрей дует на мокрую зажигалку. Зажигалка искрит, но не загорается. У парня кончается воздух. Струя лака вспыхивает. Андрей держит маленький факел над выходом из воды. Огонь гаснет. Задыхаясь, девушка опускается на руки Влада. Галя прижимает к себе Ксюшу. Девушке нечем дышать. Почти теряя сознание, она закрывает глаза. Темный квадрат воды над затопленной лестницей. Внезапно выныривает парень. Андрей бросается к нему. Помогает подняться. Парень достает ингалятор, подносит к лицу девушки. Она вдыхает лекарство. Молодые люди смотрят друг на друга. Денис, а из института меня поперли. Официантом работаю. Ничего. Ничего. В шахте прибывает вода. Бочка всплывает и падает на бок. У метро. И вот, наконец, вывешивают первые списки пострадавших. Среди них очень много потерпевших. Что я говорю? Еще раз. Можем? Да, подожду. Руки не подсовывай. Ирина стоит у списков. Алло, здравствуйте. К вам поступил Гарин Андрей Борисович, дочь. Ой, да что ж. Дочь зовут. Да что же у вас Гарина Ксения Андреевна. Женщина, не волнуйтесь. Куда нужно позвонить? Уточняют списки пострадавших. Часть родственников и близких разъехались по московским больницам, куда были доставлены первые пассажиры. Пострадавший пассажир. Ёп. Еще раз. Еще раз. В шахте люди держатся на воде, ухватившись за край бочки. Их крик гаснет в шуме машин. 18-й, что у вас? Вода у нас! А где вы? Прошли Бородинскую, подходим к парку культуры! Немедленно возвращайтесь, ситуация критическая. В эпицентре не было ни одной бригады! Мы идем туда, конец света! Балаболы, блин. Ну все, хватит. Пап, а мы до потолка всплывем. Андрей включает телефон, вызывает Ирину. Здесь! Андрей теряет равновесие. Влад хватает телефон. Не дергайся! Они находятся без сознания и ничего толком не могут сказать о себе. Была. Супер. Но я туда уже звонила. Заплаканная Ирина в отчаянии. Смотрит на экран телефона. Там появляется фото Андрея. Алло, Андрей! Алло, Ира! Андрей, вы где? Ира, мы в бункере! Что с Ксюшей? Андрей, ты меня слышишь? Черт! Где вы? Мы сюда попали из тоннеля Бородинской, ты меня поняла? Да, а кто это? Я не понимаю, кто это. Влад, это ты? Да, это я! А что с Андреем? Ксюша! Ксюша со мной, не волнуйся! Почему ты звонишь? Где Андрей? Найди спасателей, понимаешь? Где? Ира, мы в каком-то бункере! Быстрее! Влад теряет равновесие, роняет телефон. Какого щенка, дура, Ирина! Без паники! Меня, значит, уже нет, да? Тебя же давно нет. Понял. Ваш состав шел сразу за аварийный, правильно? Да. Ага. А на каком расстоянии вы остановились? Метров 400, плюс-минус. Скажите, а вы что-нибудь заметили? Да, красный сигнал светофора. Вы не понимаете, что мне звонили? Звонили из бункера. Там сейчас живые люди. Помощник машиниста идет к Ирине, она говорит с милиционером. Вы сказали бункер? Бункер где? Бородинская. Да, пропустите нас. Назимов и оператор идут за ними. Люди с трудом держатся на воде. До решетки около метра. Помогите, кретины! Ты не знаешь. Я прав, Укол. Денис плещет водой на решетку, брызги летят вверх, на улицу под колеса машин. Я вам повторяю, у этой женщины важная информация. У нее звонок из метро, из эпицентра катастрофы. Вы должны нас пропустить. Обратитесь к командиру батальона. Вы понимаете, что у меня там ребенок? У меня там дочь. И пока она еще жива. Но она может утонуть в любой момент, если вы ничего не сделаете. Назимов достает корочку МЧС. Я вас умоляю, сделайте хоть что-нибудь. Я вас очень прошу. Я вам русским языком говорю, обратитесь к командиру батальона. МЧС. Че это такое? Под суд пойдешь вперед. Камеру убери. Ты что мне суешь? Под суд пойдет. Проходят вместе с Ириной мимо милиционера. В тоннеле вода хлещет через застрявший вагон. В шахте вода подняла людей до решетки. Подожди! Денис просовывает в решетку мокрый листок бумаги. Листок поднимается над проезжей частью, колесо машины накрывает его. Две бригады спасателей спускались туда, никого не нашли. До эпицентра не дошел никто. Я уверен, что бункер тут. В штабе МЧС машинист показывает Бурову место бункера на карте. Сможете показать шахту? Вода заполняет шахту. Становится темно. Да, я сам не спускался, но я думаю, она здесь. Уверен? Да. Под напором воды скрипит застрявший вагон. Падает передняя стена. В шахте вода стремительно уходит вниз, увлекая людей. В тоннеле высокая волна идет на спасателей. Они цепляют страховочные карабины к кабелю на стене. Вода накрывает спасателей и с головой сбивает с ног. Но трос помогает удержаться у стены. Мощный поток выбрасывает людей из шахты в бункер. Галина держится за перила лестницы. Еще помучаемся. Стена воды накрывает Галину. Андрей выныривает из воды. Ксюша! Ксюша! Ксюша! Ксюша! Рядом появляется Влад. Ксюша! Оба ныряют. Андрей всплывает над водой. Ксюша! Ксюша! Выныривает Влад с Ксюшей. Девочка без сознания. Андрей прижимает ее спину к себе, нажимает рукой на грудную клетку. Держи. Спасатели лежат в воде после удара волны. Рация, Кана. И помоем пару рыб. Выбираться отсюда надо. Дверь скоро закроют. Пока мы здесь не закроют. Так что делать-то? Селиверстов замечает плывущий по тоннелю труп. Достает рацию. 18-й. Прием. Мы выходим. Денис лежит на кромке стены. Денис! Я здесь. Алис, я сейчас. Услышав Алису, прыгает в воду. Сейчас. Достает ингалятор. Держи. Не глядя на лекарство, Алиса обнимает парня. Ты так никогда больше от меня не отходи. Я тоже тебя никогда не отойду. Ладно. Влад смотрит с иронией. Аквапарк. А где Галя? Чего? Мы что, сейчас Галю, что ли, будем искать? Галя! Галя! Галя! Галя! Галя! Не отвечает что-то Галя. Андрей поднимает Ксюшу. Все, я пошел. Ксюша прижимает к себе собачонку. Ты сдурел, что ли? Куда? Домой. Андрей с Ксюшей на руках уходит. Влад и ребята смотрят им вслед. Андрей выходит в основной тоннель. Вода доходит ему до пояса. В это время на земле спасатели открывают люк шахты. Карабин замуфтуй. Андрей уходит вглубь тоннеля. Спасатели на тросах спускаются вниз. Давай, мальнуй! Денис с Алисой уходят за Андреем. Помощник машиниста спускается первым. Светит вниз фонарем. Здесь кто живой, а? Эй! Влад нехотя бросается в воду тоннеля вслед за другими. Повредив в воде ногу, кричит от боли. Внимание всем жителям. Немедленно покинуть тоннель. Расчетное время 10 минут. Консервация. Давай, давай. Здесь кто? Кто-нибудь? Спасатели поднимаются. Помощник машиниста и Влад кричат одновременно, мешая услышать друг друга. Машинист выходит из люка. Там никого нет. Теряя надежду, Ирина плачет. Спасатели убирают оборудование. Ну-ка. Назимов спрашивает. Точно та шахта? Точно. Ты уверен? Да, я уверен. Ребят, бункер был полностью затоплен. Стены мокрые до решетки. Если там кто-то и был, то... Ирина медленно подходит к люку шахты, делает шаг в пустоту. Машинист Назимов успевают ее остановить. Измученный Андрей несет на спине Ксюшу, спотыкается. Денис поднимает Алису на груду обломков над водой. А где Влад? Потеряю. Андрей смотрит назад. В тоннеле никого нет. Влад затягивает рану на ноге. Поверх повязки выступает кровь. Четверо подходят к платформе заброшенной станции. Андрей подсаживает Ксюшу, Денис – Алису. Алиса лежит на краю платформы и плачет. Ну перестань. Нас спасут. Нас уже ищут, слышишь? Никто нас не ищет! Неожиданно в полумраке тоннеля появляется Влад. Зачем? Андрей забирается на платформу. Зачем вы это говорите? Зачем? А ты экскурсовод? Лучше расскажи людям, что обычно происходит с затопленными тоннелями, а? Чего молчишь? Не хочешь? Ладно, я расскажу. Так вот, уважаемые граждане экскурсанты, это шанс представляет сейчас собой опасность общегородского масштаба. Но продолжить ее затопление никак нельзя. Потому что тогда часть столицы нашей горячо любимой родины просто уйдет под землю. Влад подтягивается и ложится на край платформы. Знаете, что делать в таких случаях? А? Что, не знаете? А я знаю. Слышь, помолчи. Слушай, если не интересно, можешь идти отсюда. Итак, продолжаю. Аварийный участок локализуют. С обеих сторон закрыв герметичные двери. А потом зальют жидким азотом. И очень скоро это место превратится в монолит из затвердевшего азота. Нет, нас мама ищет, понятно? Понятно, принцесса. Все уж давно понятно, что уж тут непонятного. Да, какой же я делать все-таки, а? Эх, Андрюха! Если бы ты знал, чего не стоили эти 12 лет. А ты не понимаешь. Ты не хочешь понять. А я всю свою жизнь потратил на то, чтобы вылезти из этого дерьма. Чтобы сдохнуть здесь. Это ж все не мое. Я вообще здесь случайно оказался. Это не моя жизнь. Это не мое. Почему он так говорит? Да потому что, принцесса, именно из-за твоей мамы я оказался в этом метро. А она того стоит. Андрей сидит, обняв Ксюшу. Влад подходит к ним. А, нет, ты мне лучше скажи. Наклоняется к лицу Андрея. Она стоит того. Вот ты достал. Да пошел ты. Ксюша, иди полези. Мягко подталкивает дочь. Иди. Подходит к Владу. Между ними металлическая сетка. Слышь, а? Невыгодно подыхать ты сейчас, а? Я все договора подписал. Она тебя сейчас там ждет. Плачет. Из-за тебя моя жена плачет. Ты с моей женой спишь. А я ничего сделать не могу. Она ж тебя любит, урод. Унижается, врет и платит. Плачет по ночам. С 2 до 4, как по расписанию. А это ничего. Это ничего, это нормально. Поплачет и другого найдет. А вот ты мне лучше скажи. Ты никогда последний раз прикасался? А? Лет 5 назад, наверное. Если не больше. На нее ж посмотришь только. Она все вспыхивает. Ты ж своей работой дурацкой, своими принципами довел ее до такого состояния. А она молодая, красивая баба. Она мужика в постели, если затащит, все, пиши пропало. Слушай, а я ведь на этом и прогорел. Точно. Не я ей нужен, а кто-нибудь. Лишь бы не ты. Сдохнуть из-за бабы, которая свой собственный муж не дает. Андрей бросается к Владу, берет его за грудки. Резким ударом Влад сбивает Андрея. С ожесточением бьет ногой. Андрей сбивает Влада с ног, откидывает в сторону Дениса. Папа, не надо! Нет! Папа, не надо! Что ты делаешь? Уйди отсюда! Со всей силы сжимает горло Влада. Да расцепитесь вы! Денис падает от удара Андрея. Влад встает, опрокидывает стремянку. Сцепившись, мужчины падают с платформы. Андрей с размаху несколько раз бьет Влада по голове. Влад плывет в сторону. Андрей его догоняет. Опрокидывает Влада на спину. Держит его голову под водой. Из-за завала в туннеле появляется Галя. Она с трудом двигается по обломкам. Видит обезумевшее лицо Андрея. Спасатели в тоннеле оглядываются. Андрей разжимает пальцы. Спасатели бегут на голос Гали. Вы что делаете? Подождите, я прошу вас, не надо. Они же в бункере, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Там есть проход, там спасатели, их найдут обязательно. Они же звонили из бункера, они как-то... Там спасатели, их найдут. Успокойтесь. Спасатели закрывают решетку. Андрей в оцепенении смотрит на свои сбитые в кровь пальцы. Тихо подходит Ксюша, опускается на колени, смотрит в окровавленное лицо отца. Андрей опускает взгляд. Это было так страшно. Ты ведь больше так не будешь? Никогда? Ничего не отвечая, Андрей смотрит в глаза девочки и прижимает ее к себе. Алиса сидит, сжав голову рукой. Денис помогает Владу лечь на платформе. Галя неподвижно лежит в стороне. Под потолком из стороны в сторону покачивается фонарь. Андрей привалился спиной к металлической сетке. Ксюша дремлет у него на плече. Луч фонарика падает на лицо девочки. Ксюша открывает глаза. Нас нашли. Видит спасателей. Красавцы. Нас нашли. Луч света падает на Дениса, задерживается на измученном лице Алисы. Нас нашли! Нас нашли! Нас нашли! Смотрите! Нас нашли! Нас нашли! Смотрите! Нас нашли! Нас нашли! Голос девочки разносится по черному, залитому водой тоннелю. Над трупами погибших пассажиров дальше к разбитому, покореженному водой составу. Над Москвой яркое солнце. Прогулочный теплоход заходит под мост. Под этим мостом дно реки приходит в движение. Возникает воронка, которая быстро расширяется, обрушивая свод тоннеля метро. Речная вода хлынула в тоннель. На платформе насторожилась собачка. Люди оборачиваются на шум. Бурлящая стена воды мчится по тоннелю, заполняя его почти до самого свода. Волна подходит к платформе, отбрасывает людей к металлическим сеткам ограждения. Люди цепляются за сетку, пытаясь остаться на месте. Иванович! От удара капитан, теряя сознание, второй спасатель передает по рации. 18-й! Прием! Держись! Прорыв основной плотины! Закрывай гермодверь! Влад кричит в рацию. Сейчас, люди! Закрывай! Андрей вырывает рацию. Закрывайте гермодверь! А что говорит? Где там есть люди? Закрывайте гермодверь, твою мать! Раз он говорит, закрывай! Закрывай гермодверь! Мощная гермодверь медленно отделяется от стены тоннеля. Движется вперед. Волна в нескольких метрах. Дверь закрывается. Ирина сидит на асфальте рядом с люком. Уезжает скорая. Спасатель закрывает багажник машины. 18-й, прием. Штаб. Где они сейчас могут быть? 18-й, прием. Раз сказали закрыть двери, значит, ушли из Бородинска. Штаб. Думаю, скоро должны выйти на Садовой, если никто не ранен. Это точно, ты уверен? 18-й, прием, штаб. 18-й, ответьте Бурову! 18-й. Площадь перед станцией Садовая оцеплена милицией. Стоят машины скорой помощи и пожарные. 18-й, прием. За кадром звучит голос. В данный момент прорыв полностью локализован. Закрыты все гермодвери. В консервации тоннеля будет применяться сжиженный газ азот. Такой способ был опробирован еще в 1974 году в Ленинграде. Тогда метростроевцы наткнулись на подземную реку бассейна Невы. Нева хлынула в ленинградскую подземку. Усилиями метростроевцев, строительных войск, используя всю мощь химической промышленности Советского Союза, катастрофу удалось предотвратить. Жидкий азот со всей страны отправлялся в Ленинград. В мэрии считают, что консервация единственная способ предотвратить просадку грунтов всего центрального округа Москвы. Эскалки верчин, чарный лю. Штаб МЧС продолжает вызывать спасателей. Александр Николаевич. Что? Буров смотрит в глаза офицера МЧС. Свяжитесь с мэром. Надо срочно решать вопрос с консервацией затопленного тоннеля. Офицер МЧС опускает глаза. Что? Давай, Дигер. У люка в шахту спасатель прощается с помощником машиниста. Ирина сидит на краю тротуара. Послушайте, я... Ирина отталкивает руку помощника машиниста, встает и уходит. Он смотрит ей вслед. Снизу в отверстие решетки люка появляются пальцы в синей рабочей перчатке. Они пытаются приподнять решетку. Появляется красный пожарный топорик. Помощник машиниста оборачивается на звук. Подбегает к решетке, пытается приподнять. Кричит еще не уехавшему спасателю. Вдвоем сдвигают решетку. Работаем! Из люка появляется один из спасателей 18-го звена. Там есть еще кто-нибудь? Да, шесть! Внимание, 18-е звено выходит. Водосток Новодевичий проезд. Шестеро пострадавших. Что? В штабе Буров встает из-за стола, ходит, не находя слов. Что? Голоса в рации. 18-е звено выходит. По улице движется скорая. Ирина медленно уходит. Над люком работает лебедка. Первой на поверхность поднимают Ксюшу. Ирина в шоке. Ей чудится дочь. Слышится Ксюшин голос. Ирина опускается на асфальт. Ксюша в накинутом одеяле бежит вслед за Ириной. Ирина бросается ей навстречу. Они стоят, прижавшись друг к другу. Назимов и оператор курят в стороне. Повезло так повезло. Давай снимай. Оператор поднимает камеру. В объективе Ирина с Ксюшей. Пошли, там папа! Там папа! Ксюша тянет Ирину за руку. Из люка поднимают Алису. Снимай, снимай. Скажите, пожалуйста, сколько еще человек в шахте? Да уйди ты. Да повежливее, можно как-то? Не трогай камеру. Отойдите. Мы вообще-то тоже работаем. Помогают подняться Владу. Появляется Денис. Глаза закрой. Подожди. Беспокойно оглядывается вокруг. Ищет глазами Алису. Капитан Селиверстов поднимается с собачкой в руке. На ступеньке скорой сидит Галин. Ну что, дочка, с возвращением. Сергеич наливает в стакан водку. А я папаша завязал. Дай мне. Сиди. К скорой подходит Буров, берет стакан, оглядывается, быстро выпивает. Теплое. Капитан говорит Бурову. Я же сказал, не успеет. Алиса стоит у скорой. Девушка, садитесь, пожалуйста. Душа. Алиса! Подбегает Денис. Молодой человек, мы вместе. Уверена? Денис смотрит в глаза Алисе. Она улыбается и бросается ему на шею. Помощник машиниста отвечает на звонок. Да, мам. Вася, опять куда-то влез? Нет, все в порядке, я не лазил на тебя. Лебедкой медленно поднимают Андрея. подбегает Ксюша. Пап, Ксюша, иди ко мне. Ксюша. Ксюша возвращается к матери. Прикрывая глаза рукой, Андрей смотрит на дочку и жену. Ирина прижимает к себе Ксюшу. Перед ней молча стоит муж, в стороне Влад. Ирина смотрит на Влада, он с вопросом в глазах на нее. Андрей смотрит в лицо жены. Она ему улыбается. Он проходит мимо нее. Папа! Андрей обнимает дочку, Ирина идет следом. Влад уходит. Вячеславович, поедемте в больницу, вас уже ждут. Ирина на ходу берет Андрея за руку. Он отталкивает ее. Андрей. Влад из машины смотрит на Ирину с Андреем. Андрей Борисович, я вас очень слышу. Поедемте в больницу. Пап. Андрей стоит перед открытой дверью скорой. Ирина с Ксюшей сидят внутри. Андрей садится в машину. Поднимает на Ирину полные боли глаза. Она смотрит вниз. Ксюша с тревогой следит за родителями. Ирина смотрит в измученное, в кровавых ссадинах лицо мужа. В глазах Андрея стоят слезы. Скорая трогается. Влад говорит шоферу. Поехали. На крик Андрея скорая резко останавливается. Открывается дверь. Тявка! Тявка! Тявочка! Пес запрыгивает в машину. Камера поднимается над Москвой. В ролях Андрей, Сергей Пускипалис, Влад, Анатолий Белый, Ирина, Светлана Ходченкова, Ксюша, Анфиса Вестенгаузен, Денис, Алексей Бурдуков, Алиса, Катерина Шпица, Галочка, Елена Панова, Михаил, Станислав Дужников, Сергеич, Сергей Сосновский, Зимин, Ярослав Жалнин, диспетчер Шевченко, Николай Рябков, Клоков, Михаил Фатеев, машинист 17-го поезда Александр Яковлев, помощник машиниста Иван Макаревич, Буров Владимир Стержаков, спасатели 18-го экипажа Александр Фисенко, Максим Линников, Иван Лапин, руководитель службы МЧС Олег Заболотный, Назимов Кирилл Плетнев, оператор Дмитрий Орлов, мэр Анатолий Котенев, улыбчивый милиционер Дмитрий Высоцкий, мрачный милиционер Александр Журман, подруга Ирины Екатерина Директоренко, Сидимыч Александр Армер, таксист Карен Мартиросян, в роли Тявки Мити Свете. По мотивам романа Дмитрия Сафонова «Метро». Автор сценария Денис Курышев, при участии Виктории Евсеевой и Антона Мигердичева. Режиссер-постановщик Антон Мигердичев. Композитор Юрий Потенко. Запись музыки выполнена на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм». Московский студио-оркестр. Дирижер Игорь Дронов. Благодарим за помощь в проведении съемок Самарский метрополитен, Министерство строительства и ЖКХ Самарской области, ОАО «Ростелеком». Конец фильма. Продюсерская фирма Игоря Толстунова. 2012 год. Специализированный проект. Диск с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху изготовлен кинокомпанией «Формат А+» при содействии благотворительного фонда «Живые сердца». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Наталья Кузьмина. Тифлокомментатор высшей категории. Технические работы Владислав Шинкин. Консультанты: Сергей Ваншин, автор российской концепции тифлокомментирования, генеральный директор Института Реакомп, кандидат педагогических наук. И Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества глухих. Уважаемые дамы и господа!